Глава восьмая. Он ухаживал за ней, как влюбленный. Утром подавал ей чай в постель. Когда она работала в саду, приносил лимонад. Он подстригал изгородь и косил газон. Он каждый вечер готовил ужин, в чем ему нередко помогала Ариана. Он развлекал внуков, если те маялись от безделья. Он следил, чтобы в доме не проводились бутылки яблочного сока, минеральные и молока. Каждый день он приглашал жену погулять вдвоем. Если поначалу она скоро говорила, что пора вернуться домой, где ждала ее работа, то через несколько дней уже не возражала, когда он уводил ее все дальше и не отнимала свою руку, пока ей на глаза не попадалось что-нибудь, что ей хотелось подобрать с земли, или цветок, который надо было сорвать и рассмотреть, повертев в пальцах. Однажды вечером он привез ее в ресторан на другом берегу озера. Всего с одной звездочкой заведения, зато столики расставлены на лужайке, под плодовыми деревьями. Они долго смотрели на озерную гладь, блестевшую в зареве заката, как расплавленный металл, как свинец с крохотной добавкой бронзы, потом на воду опустилась, захлопав крыльями пара лебедей. Он положил руку на стол. «А ты знаешь, что лебеди?» «Знаю». Она положила на его руку свою. «Когда вернемся, я хочу быть с тобой». «А ты помнишь, когда это было последний раз?» Она не убрала руку. «Перед твоей операцией?» «Нет, не перед, а после. Я думала, все будет как раньше. Ты говорил, что я такая же красивая, какой была, и что любишь мою новую грудь, как любил прежнюю. Но потом в ванной я посмотрела на этот багровый шрам и поняла. Нет, все будет уже не так, как раньше. Все будет стоить усилий и преодоления. Мне это тяжело, и тебе тоже. Ты с пониманием отнесся к моему решению. Тактично сказал, что наберешься терпения и подождешь, пока я сама не дам тебе знак, когда почувствую, что опять могу быть с тобой. Знака я не дала, однако тебя это устраивало. Сам ты тоже не подавал мне никаких знаков. Потом я заметила, что и до моей операции все у нас с тобой было в точности так же, то есть между нами ничего никогда не происходило, если я не подавала тебе знака. И тогда мне вообще расхотелось подавать какие-то там знаки». Он кивнул. «Потерянные годы. Не могу передать, как я о них жалею. Я ведь думал, непременно нужно доказать что-то такое самому себе и окружающим, стать ректором, или госсекретарем, или возглавить какое-нибудь солидное объединение, но ты оставалась безучастной ко всем этим вещам, и я чувствовал себя так, будто ты меня предала. Между тем ты была права. Вот оглядываюсь я назад и вижу. Ничего они не значили те годы. Шум, гонка — вот и все, что было. У тебя была любовница? Нет. Кроме работы ничего и никого. Я никого не подпускал к себе, да иначе я и не справился бы с работой. Она тихонько засмеялась. Почему? Вспомнила его тогдашнюю одержимость наукой? Или вздохнула с облегчением? Он же сказал, что не было любовницы. Он попросил счет. Так что ты думаешь, еще не поздно попробовать? Мне страшно, как в самый первый раз. Или еще страшней. Не представляю себе, как все это будет?